У меня у вас сложилось такое, что вот вы человек, который в настроении, а что только ночью. Когда идет дождь, вы любите открыть окно, выключить свет и сидеть подолгу на сигареты. При этом бываете в Сайгоне. Очень часто не мыслите себе без Сайгона. Так и будет. Ну, не так все, конечно. Потому что... Во-первых, я не пишу по этому. Потому что это процесс немножко другой. Другое дело, что я пишу о каких-то ночных делах, но это не обязательно. Самое большое количество впечатлений я получил, ну, которые потом перерабатывают и становятся здесь. Вот, ну а в то время написание не очень важно. Ну, что касается ночи, дождя, это действительно все. Как-то меня, скажем, волнует. А если это Сайгон, то я уже вообще. Сейчас. Потому что немножко невозможно. Я сейчас тоже даже пойду по улице. Не знаю, это понятно. А если что-то Сайгон, то все-таки, наверное, когда-то для вас получится, это очень значит большое. Особенно, чтобы узнать, что кроме некоторых встретиться с друзьями и так далее, это неудобно. Расположен. Ну, конечно, там будет какое-то общество. Ты вообще ничего не знаешь. Вы запомните. Немножко такое биографическое. Насколько я знаю, учился в художественном училище. Учился. Надоело одно, захотелось сделать другое. Вот все. По-моему, собеседники. По-моему, собеседник. Гребенщиков, которые ушли Да, действительно выглядели, но во многом это как бы была моя вина, потому что я не могу сказать, что я. В то время, когда вот увлекся музыкой, отличался особенно успеваемостью там. Я очень много прогуливал. Ну и поскольку это для меня было уже совсем неинтересно, то совершенно закономерно, что у меня просто так получилось, что меня выгнали, но я бы сам ушел, не важно. Значит, музыка все-таки делает. Да, конечно. Однозначно. Ну и потом. Почему, по-вашему, именно Ленинград стал центром рока? Почему только Ленинград? Это ленинградская атмосфера притягивает себе людей близких подруг? Или же они выходят из его питерской атмосферы специфично? Ну, вот это остается только гадать, я не знаю почему. Я думаю, очень много сыграл роль разных факторов. Ну, так получилось. Ну, не знаю, почему не Москва. Ну, что, собственно, и неизвестно, потому что просто некоторые предпочитают ленинградские, так сказать, ленинградскую музыку, а некоторые московскую. Но другое дело, что больше люди предпочитают ленинградскую. Но в Москве тоже есть группы, это уже там слушают, это тоже какая-то жизнь. Такая музыкальная. А как вы думаете, вот, ну, Дилс, Чайф, допустим, не попадают в эту ленинградскую волну? В смысле, вот музыка смысловая, в основном, ленинградская? Ну, трудно сказать. Я думаю, что они... как... являются некоторым, может быть, порождением ленинградского рока. То есть последовательность? Я бы не назвал их последовательными. Потому что у них есть, собственно, какая-то такая манера. Свердловские группы, они тоже отличаются от ленинградских, скажем, как мне кажется, или от московских. То есть у них есть какой-то вот такой свой уральский стиль. Так что. И вот насчет ключиков. В Ленинграде, видимо, принято давать обязанности ключиков доктор Бой, хочет там. Доктор как? Доктор Бой. Нет, как это? Это не о нем разве? Фармера. Да? Ну, у Кинчева, допустим, доктор Кинчева, товарищи, пугает. Или это просто это... Капитан Африка тоже не кричит, как кличка столица, это Африка. Вот. Как что? Значит, тут нет закономерности. Нет никакой закономерности. И спрашивайте вас о вашей кличке, значит, не надо. Ну, знаете, у меня такая фамилия озвучена. Клички лучше уже не придумать. Нет. Да, вот после концерта, помните, пришла чувак, вот же эту кличку, сказали, будет ты предатель. Как вы к этому относитесь? Знаете, я никак не хочу браться кого-либо судить. Если человек ведет себя, даже абстрактно говоря, как-то так, как я себя не повел, все равно я не могу точно это предатель, неправ, и так далее. Ну, вот у него, как бы, есть то, что человек как, творит свои биографии. А вот почему вы участвовали в этом концерте? Кем для вас был Башлачев? Приятелю. Я к нему очень хорошо относился, ко мне очень хорошо относился. Мы не были особенно близкими друзьями, потому что редко встречались, ну, более-менее редко. Вот, ну. А насчет Кинчева? В советской культуре были такое выражение было, что акцент со слова «мы» смещается на слово «я». Так это? Ну, я не знаю, что имеется в виду. Потому что, когда речь идет о песне, я как раз сторонник слова «я». Я считаю, что... Нет, ну, допустим, там приводятся примеры, ну, например, «Мое поколение». И, ну, как сказать, акцент на слово «Мое». Ну, это может быть, если вы имеете в виду некоторый эгоцентризм. Ну, там все можно иметься в виду. Ну, вот, ну, даже я не знаю, на самом деле это идет не от переоценки, так сказать, собственной личности, а скорее от недооценки, так что я знаю, пусть очень хорошо, если он знаком. Нет, не хочу сказать. Ну, не болен, известно, болит, но у него другие причины. Ну, вот, а что касается слова «мы», то я его сам не очень люблю. Ну, так сказать, не то, что не очень люблю, а сам поих песен так. Ну, в принципе, это такой путь иногда может привести к гораздо более страшным вещам, чем слово «я». Потому что замечательные фразы, что словом «мы» в истории всегда прикрывались самые последние подонки. То есть вы имеете в виду, что это может служить оправданием, ну, не выражать собственное мнение, что ли? Прикрываться за толпой? Тогда? Что? Ну, прикрыться за толпой. Нет, не прикрыться за толпой, а... То есть, мы? Москва. Понимаете, Гитлер тоже прикрывался словом «мы». Он всегда говорил «мы». Он не говорил «я». И много кто еще. Сталин тоже всегда говорил «мы». Поэтому это тоже подозрительно. Слово «я» в каком-то смысле сейчас нет. Если человек отвечает сам для себя, я считаю так. Хочет что-нибудь другое считать, я не знаю. Он говорит, мы. А ну, тоже это не всегда верно, потому что я слышу массу песен со словом «мы», и мне не нравится, я не вижу ничего плохого. Но тоже можно перемену спокойно. А чем ты хочешь сделать лучше границы? Они не грызут. Не грызут этого. Кто они? Не палится. Не грызут. Лица на публичное мнение. Ты кинчил бы там вас брат. Ну, собственно, они все выбрали дело. Насчет зарубежа. Где-то года полтора, что-то назад, даже на Сташе было с вами интервью. И вы сказали на вопрос, почему вы каждый от поезда в зарубеж, вы ответили, что мы вот, музыка не музыкальная, ну, песни не музыкальные, а текстовые вас не поймут зарубежа. К тому же, вот нынешний поезд во Франции, что... Вы знаете, я после этой передачи как раз очень, когда я посмотрел, я понял, что можно меня понять неправильно и действительно. Как и произошло, потому что потом мне очень говорили, как же так ты так и герой отказывался от всего и отказывался, а все, кто ездит, ты плохие, а сам тоже, значит. Ну вот, но дело в том, что я имел в виду, что сейчас на Западе очень сильная мода есть на Россию. То есть вот на Советском Союзе, на всю Советскую. Вот, но отношение к этому, как бы сказать, очень несерьезное. Несерьезное и, ну, знаете, как матрешка. Смотрите, там, это русские или милитарские. Почти так же, как мы. Вот. И масса групп, используя возможность, бросилась просто через такую границу. Вот. Сознательно, так сказать, идя на то, что их там будут воспринимать как-то. Ну, где-то там в самых плохих условиях. Там, как финансовых, так и там, в условиях концертов. Ну, и мне меньше всего хотелось выглядеть такой матрешкой. Ну, то есть... И, собственно, примерно это я имел в виду. То есть, по-моему, лучше не ездить вообще, чем ездить, ну, как говоря, ну, здесь как бы нет некоторой честности, то есть, если группа едет, например, не знаю, в любую страну, и будут там жить, ну, не знаю, ну как все-таки вы поехали? Бесплатно, там, знаете, засуточные вот, играют, ездят, получают. И дело здесь даже не в деньгах, не сколько в деньгах, сколько, так сказать, в престиже страны. Собственно, цель-то их, как становится ясно, это не играть там музыку не для того, чтобы там достичь какого-то понимания, а цель, собственно, оказаться за границей, посмотреть, ну, то есть туристическое совершенно. Вот, и поэтому разумнее ездить, если тогда хочется посмотреть, то лучше ездить уже как турист. Ну, вот, что касается нас, то мы все-таки совершили попытку сделать это иначе. Во-первых, мы сначала прям выпустили пластинку. Во Франции. Во-вторых, это не просто мероприятие типа концерт из России, а очень известный в Европе фестиваль рок-музыки. Вот. И поэтому я решил поехать и посмотреть, насколько вот нужно установить коммуникацию. Но я не могу сказать, что это было очень удачно, потому что скорее от нас ждали какой-то русской экзотики. Вот. А увидели, собственно, ну, рок-музыку. Ну, вот, поэтому как бы больше внимания к этой кадре по овцам, потому что она как раз и дала им всю вот эту русскую музыку, которая требовалась, там, начиная от церковь и молоту, и кончая там, я не знаю, чем угодно. Ну, то есть такой церковь. Я не хочу устраивать церковь, я хочу, чтобы мы слышали музыку и не забыли, откуда я. Из СССР или из там, Канады. Вот. И до этого мы еще ездили в Данию, но тоже только потому, что там проводили с концертов фонд Армении. И, собственно, им нужна была для этих концертов какая-то русская группа, они были выпущены. Ну и как бы тут отказаться мне тоже было трудно. Хотя, скорее всего, я бы отказывался при других условиях. Ну, тут так, вы понимаете, немножко. Ну, значит, это аукцион центральной группы записала, более устроили. Я не читал. Что это вообще такое было? Я не читал, честно говоря, не видел, там мы играли в одном концерте. Проблемы современной музыки. Недавно в Москве существовали звуковые дорожки, что там можно выступать. И вот мне очень удивило, что народ с диким восторгом принимает Майю, когда здесь стало, что нравится. Когда выходит на сцену Арсен Джосер, часто гораздо холоднее. Что это такое, век поп-музыки настал, или просто кризис какой-то времени. Как вам сказать? Во-первых, я думаю, что там была определенная публика. Это раз. Ну, там было 115 тысяч человек. Ну, это определенная публика, которая, большая часть из которой, я думаю, то есть она известная группа «Мираж». Там что-то известно. «Мираж» что-то не стоит. Ну и кто там был? Ну, столько. Ну, хорошо. Маленькая. Ну, чем на неизвестную группу «Чайф», так сказать. Или «Урфин Джуз». Кто они знают? Пусть, так сказать, какая-то рок-среда больше не хотел. Вот, и конечно, они не могли пролить воображение всей этой публики. Потому что, во-первых, публике предлагается просто хорошо провести время, маленьким сталкером и так далее. что легче. Ну, посидеть, послушать, потанцевать. И перестроиться вот из этого состояния, типа послушать уже и подумать, тоже трудно. И потом, я не знаю, что сейчас делает группа Фэнджуз. Ну вот поэтому здесь же все еще зависит и от музыки. То есть что-то из этого может быть уже и менее актуально. Ну, мне трудно. Ну, безусловно, риск такой есть, определенно. И здесь уже не важно. Ну, может быть, какая-то грусть вполне честная, пытающаяся что-то донести. Вот она может все равно проиграть в конкуренции с кем-то просто таким профессионалом, с таким гадостной стороны. Ну, потому что... Здесь надо уметь конкурировать и на том уровне тоже. Понимаете? Чтобы это не уступало ни в чем качество. Чтобы и исполнение было хорошее. И сценически это было также интересно. Потому что конечно, это такая война со зрителем, понимаете? А группа очень часто выходит и не самому интересно, понимаете? Мне самому иногда интереснее посмотреть какой-нибудь эстрадный шлягер скорее, чем кто-то мне будет без владения, так сказать, формой, текстом и так далее, пытаться объяснить свои проблемы. Проблемы тоже бывают разные. Бывают проблемы интересные всем, а бывают проблемы неинтересные всем. И все это будет очень честно и очень искренне. Понимаете? Ну как вы думаете, вот молодым курсом, женщинам одежду нужно помогать? Или вот как говорится, талант там проверить, да? Что значит нужно помогать? Кому нужно помогать? Вы можете определить? Если вы считаете группу талантов, если она вам нравится, помогайте. Если нет, не помогайте. А что я вам скажу, нужно, не нужно, какая разница? А вам все время кто помог кто-нибудь? Нам помогли люди, которым нравилась наша группа. Тут конкретно тот, кто помогает, должен считать талантливым или нет. Понимаете, если человек любит музыку, то какую-то музыку он не помочь уже не может. Ему хочется помочь. А если не любит, то что же может? А почему это задают вопрос, может, в Волгограде? Есть такой интерес. Дающий надежду ребят, вот они тут сидят, на все играют. Вообще непонятно, как, что делать, на сколько братьев не должно. Знаете, что делать всегда есть. Вот это я знаю очень. Что? Потому что, как для музыканта, да, и музыканта, обстоятельства к внешней жизни не имеют почти никакого значения. Ему для того, чтобы что-то делать, нужен инструмент, не больше ничего. Понимаете? То есть ему важно, ему единственное, что ему нужно, это все это. То есть это делать, а не ждать. Понимаете, я знаю массу людей, которые говорили, вот если бы у нас аппаратура была, вот это было бы да. У нас в группе до сих пор аппаратуры вообще. Никакой. Ну, кроме инструмента. Ну, однако мы продолжаем что-то делать. А здесь сидят и ждут, а у них аппаратура появится. Понимаете? Какой статус вашей будущей? Никакой. Независимый. Профессионал. А я не знаю, что такое профессионал. Сейчас непонятно, кто профессионал, кто не профессионал. Независимый студент. Декларация. То есть мы ни на кого не работаем. Ну, получается, конечно, что работаем, заиграем какие-то концерты. Но кто-то все равно их устраивает. Но в принципе у нас нет никаких контрактов, ничего, в любой момент нужно извернуться. Возвращаться с кем. То есть вы не связаны с какой организацией, там нашли концерты? Абсолютно. А кинематограф сейчас используют рок-музыку очень часто. Кино, особенно если это обращение к рок-культуре или просто использование популярных фильмов. Никогда так. Понимаете, что фильмы разные. Цели режиссера тоже преследуют разные. Одни пытаются использовать, так сказать, модно в молодежной среде, чтобы собрать больше зрительную свою картину, другие действительно нравятся, так сказать, пытаются делать. Честную картину. Например, фильм «Взломщик». Смотри на него. Я считаю, что это фильм яркий пример того, как режиссер пытался собирать на нужные деньги. И собрать там сразу большую кассу. Вот работы эстрадных артистов в кино, какая вам кажется лучшая работа? Понимаете, лучшую работу я видел в западных фильмах. В западных фильмах, но вы их, наверное, не видели, даже не знаю. О них говорят, что там что-то не фильм. Как правило, это... Как правило, а самое лучшее это не широко прокатанный фильм, а сделанный на каких-то мелких киностудиях. Поэтому. И не очень даже известными музыкантами можно. Вот, а из наших исполнителей, я не знаю. Что называется, из музыкантов, скажем, из музыкантов, пишущих, лучше всех в кино работал Высоцкий. Вот остальные. Вот о фильме «Игла» кинокритики говорят, что это вообще музыкальный фильм, вообще там открытие кинематографа, создал нового тематического героя, как бы к этому относиться. Вот, допустим... Я не создавал ничего, вы знаете. Я ничего не делал, я старался быть естественным. Старался. А вот насчет естественности, допустим, Вася в руки вы исполняли себя, то есть руки музыканта. Выглядит уже какой-то... Ну, актерская работа. Вот у меня, например, создало впечатление, что вы играли себя, что это написано именно для вас. Смысле? С одной стороны, с другой стороны, я позволил себе там некоторые эксперименты. я. Ну, иногда интересно там изобразить хама, скажем, понимаете? Я в жизни вряд ли поверю в себя. Иногда так, как я веду себя так. Ну, все равно это, так сказать, кровь, если и уходит очень недалеко от реального персонажа. И, собственно, и делался этот фильм без всяких костюмов, там, причесок, что там делать. Ну, то есть я как ходил по улице, такой, ходил в кадры. И старался так будет сидеть. Ну, все равно, это был, конечно, сценарий, который мы не придерживались вообще, но чтобы сюжет на кого нужно было сохранить, соответственно, ее рамки все-таки оставались. Ну, все-таки, значит, сначала писал сценарий, потом подбирали героя, да? Или как-то это в процессе? Знаете, как получилось? Ну, снимал мой приятель, хорошо. Вот, и он мне позвонил, сказал, ну, предлагаю снимать ваш картину. Братья, а он очень хотел снять фильм со мной. Вот, давай попробуем снять фильм. Сценарий плохой. Но... Вот, и мы прочитали его сценарий. Закрыли и вышло открыло. Какие-то, то есть более или менее сюжет на самом общем уровне остался. Нет, как был литературный сценарий, потом Рашид написал режиссерский сценарий. Сложно, уже со значительными изменениями. Потом написал режиссерский сценарий. В общем, там на самом деле от оригинала не осталось ничего. Если вы читали его, а вот у вас, например, вот этот ваш выход, если там перемен, вообще не бывает таких понимаю момент, что не там историческое вообще что-то. Великий момент, в истории вообще. История чего? История кино. Ну, знаете, я не знаю, кто это называет, поэтому мне не надо сейчас искать, как это комментировать. Ну, как удалось собрать такую уровень толпу? Ну, мы, собственно, никто не собирали. Мы повесили объявление на парке имени Горького. Состоится концерт, съемка, группа кино, вход бесплатный. И... Собирайтесь еще в кино. Тут глупо сказать, это не от меня зависит, понимаете? То есть я понимаю, что мне это было бы интересно. Ну, у меня, так сказать, свои идеи относительно культуры. Да. Режиссеру, как правило, свои. И пока я не могу сказать, что чтобы не попался человек, который с идеей вы были не видите. А профессиональным актером становиться не хочу. Но если не предлагают сниматься, очень много пускаются в фильм. Но в любом из предложенных я должен был действовать просто как профессиональный кинематограф. Полагающийся своим характером, произносить полагающийся снять его реплики. предметом интереса. Да, вот в фильме «Рот» вы сказали, примерно так, я не знаю, чем его заниматься завтра, но сегодня проблема это то, ради чего пожертвуйся. Вот некоторые первые части того сказанного посчитали изменой. Изменой? Почему? Я просто был чистым. Понимаете? Я понимаю. Потому что... Никогда не знаешь. Потом может наступить какой-то момент, где я почувствую, что мне нужно останется повторяться. Ну или уже работать, понимаете, играть концерт, то есть превратиться в профессионального музыканта. Как-то такое. Ну, есть программа, ну, есть там какие-то. Ну, когда этот момент наступит, я перестану этим заниматься. Понимаете, я не считаю, что это предательство, я считаю, что это наоборот. Это честно и курс от сцены. Вот может ли материальная сторона жизни выданца влиять на творческую группу? Иногда это от человека, а не от музыканта. Есть люди, которым необходим разный уровень комфорта. Одному совершенно необходимо, понимаете, жить в хорошей квартире, иметь машину, дачу и так далее. Вы это имеете? Он не может, у вас нет, я этого не имею. Но другому нет. И один готов ради того, чтобы получить все это на какие-то правильности. А другой не готов. Поэтому и, так сказать, материальный уровень, он на то же самое действует по-своему. Потому что когда я начинал заниматься рок-музыкой, меньше последняя вещь, которую я думал, это были деньги. Потому что в то время было понятно, что время неприятно. Наверное, больше ничего не получишь. Ну, ничего неприятности самых серьезных. Ну, а что касается денег, то было смешно. Ну вот, однако, большую часть этой карьеры своей, не знаю, карьеры. 5 из 6 лет, или 6 из 7 лет. Вы занимались всем этим делом бесплатно, более того, используя, терпя массу неудобств, как в личной жизни, так и в общественной. Ну, огромное количество разных проблем из-за этого. То есть мы были значительно беднее, чем могли бы быть, если бы работали просто на работе, там, так далее. Ну, и все время сталкивались с, ну, так сказать, галереями, то есть, ну, мы были не совершенно испорченной репутацией. А вот ваш творческий крылья, как вы можете сомневаться? Или, ну, вот изменился она с того времени, когда вы перевели в театр? Знаете, у меня, собственно, нет никакого крылья. Ну, могу сказать, что хорошо, никак не изменилось. Наверное, для меня... Понимаете, мне не хотелось бы говорить там разных красивых слов, для того меня не нуждается, потому что я... Я хотел заниматься тем, что мне интересно. Я занимался и занимаюсь тем, что мне интересно. Вот если мне это станет неинтересно, не знаю, по каким причинам, я считаю, что лучше всего было бы уйти. Перестать этим заниматься. Это разумно. Как возникло название группы? Название группы как возникло? Почему никак? Ну, никак. Я не помню. Это не важно. Первый попавший. Ну, не первое, но как бы понравилось слово. А вот в песне в фильме вы поете «Оставь меня в покое», не принимаю шелка. Действительно замкнутый человек, или просто это выражение? Ну, замкнутый человек, конечно, но песня, она так, юмористическая, да. Юмористическая, характерная. Но все-таки выражение можно понимать. Ну, знаете, я думаю, любой человек, у него есть люди, с которыми интересно разговаривать, а есть люди, с которыми... Не старайтесь расслабиться. Ничего не стараюсь, я делаю. Знаете, я не занимаюсь анализом собственного творчества. Я не думаю, откуда пришло это, а откуда это. Почему в ваших песнях так много ночи, дождя, осень, падающих мест? Ну, все из области анализа творчества, понимаете? Это, наверное, все остальные вопросы. Мне неинтересно заниматься самоанализом. А вы согласны с таким определением вашей творчества, как поэта, как понимающих символов? Это тоже смысл. Конечно, это тоже... тоже анализ. Я не согласен с таким определением. Ну, то есть я здесь человек, который не может быть поэтичным. Это так, понимаете, как это другое. Ну, вы можете определить, это или пессимист, или оптимист, или что? Оптимист, конечно. Оптимист. А вот, уж извините, еще одно выражение советской культуры. Мерцой – это братство одиночек, сплоченное от своего выхода. Это братство одиночек, но не сплоченное от своего выхода. Ощущаете ли вы перемены в общественной жизни, насколько они отражаются на вашем творчестве? Ну, конечно, видно какие-то перемены, но в творчестве они никак не отражаются. Они не должны отражаться? Ну, как вам сказать? Ну, а как они могут отражаться? Я же не снимаюсь, так сказать, перед социальным протестом. Я не хочу, как все песни возведены. Ну, такой очень важный вопрос. Теперь это практически. они считают, что все агрессивно. Они говорят, что это мальчишеское бравое, все время понимаете, все это. Это попытка, так сказать, анализировать многое явление. Я сам начал своей деятельности, я сам в конце, единственное, что я стараюсь максимально делать старый. Какой я агрессивный, мальчишеская провада, это или что еще там, не знаю, братство одиночек. Просто не знаю, куча еще. Меня это не интересует. Понимаете, я такой. И не мне решать.